Очевидно, в верхних газовых слоях туманности происходит реакция медленного ядерного синтеза. Но атмосфера достаточно плотная, и она частично экранирует излучение. Никто не отреагировал на мое замечание. Внимание всех было поглощено зондом, от показаний которого по существу зависела наша жизнь. В рубке столпились все свободные от вахты офицеры, чье служебное положение позволяло им появиться здесь, не опасаясь капитанского гнева. «Сила гравитации не увеличивается по мере снижения зонда», — с ликованием сообщил Каринин. «И это означает, что в глубине насыщенной пылью атмосферы имеется стабильное твердое ядро». «Это не туманность», — сделал я окончательный вывод. «Значит, мы сможем сесть?» — спросил помощник штурмана, практикант Замялов. «Самый молодой из нас». Парнишка впервые отправился в глубокий космос, но все еще сохранялась вероятность, что рейс этот может оказаться и последним. Слишком много факторов должно было совпасть для того, чтобы мы могли успешно совершить посадку. Гравитация на поверхности этого небесного тела должна была не превышать 5G, потому что у нас не было специального оборудования для работы в условиях повышенной силы тяжести. Кроме того, нам следовало найти достаточно ровное место на поверхности планеты. Имелось еще одно обстоятельство, может быть, наиболее важное. Планета не должна была быть слишком жестокой к людям. Не должна таить смертельно опасных сюрпризов, которые помешают нам вернуться. «Я вспомнил эту мелодию», — тихо произнес Каринин, словно невзначай приблизившись вплотную ко мне. «Какую мелодию?» «Ту, что мы слышали в рубке, когда увидели планету». «Ты же сказал, что ничего не слышал». «Говори тише, на нас обращают внимание. Если они догадаются о том, что собой представляет это место, посадка может не состояться». «Тогда я тебе солгал. Ты ведь все равно не верил в багровую планету». «Зачем тебе это понадобилось?» «Чтобы не спугнуть удачу». «Удачу? Мы все здесь можем погибнуть». «Или станем богатыми, как крезы. Обеспечим себя на всю оставшуюся жизнь. И это будет зависеть только от нас». «А как же те другие, которые, как ты говорил, тоже слышали эту песню? Те, кто не вернулся отсюда?» «У каждого своя удача и своя судьба. Будем надеяться, что нам повезет больше. Нам все равно не остается ничего другого. Разве я не прав?» «Так что это была за песня?» «Очень старая. Американский шлягер второго тысячелетия. Кажется, он назывался «One Way Ticket» — «Билет в один конец», «Дорога без возвращения». «Ну, спасибо, утешил». «Говорю, что знаю. Ты тоже должен это знать. Нам следует держаться вместе. Внизу после посадки может случиться всякое. Вдвоем у нас будет больше шансов выбраться из этой передряги». «Как ты думаешь, откуда на эту планету попала песня с Земли, да еще такая старая?» «Этого я не знаю. Наверное, те, кто побывал здесь до нас». В этот момент экран связи с зондом покрылся рябью помех, а через несколько секунд связь с аппаратом прервалась полностью.